Рано утром Орехов прибыл на работу, вошел в здание и у дверей своего кабинета застал ожидавшую его Марину. Войдя в кабинет вслед за Ореховым, Марина сходу высказала свое неудовольствие. «Вадим Николаевич, я все-таки считаю опасным передавать в руки Клейменова все зарубежные связи Экспо Инвест Плюс. Одно дело наши связи в России, совсем другое в Европе». Орехов, раздевшись и усевшись в кресло за письменным столом, устало произнес: «Во-первых, доброе утро, Марина. Во-вторых, ты что, только об этом всю ночь и думала? Не шутите так, Вадим Николаевич. Вы только подумайте, какую ответственность вы на себя берете. Я бы лично доверила проверку нашей внешней схемы Альминской. Марин, ты прекрасно знаешь, что я тебя почти всегда слушаюсь. Редко когда я делаю что-либо наперекор тебе. Но в этом вопросе ты не права. Нам нужен независимый эксперт, при этом уже частично погруженный в наши дела. Где ты сейчас такого найдешь? Альминская — человек старой формации. Она не всегда адекватна современности. И потом, она не хочет на себя брать ничего. Ее дело только финансы. Переслать деньги и все. Она спать спокойно хочет. Она тут приходила без тебя ко мне. Учтите, я умываю руки. Вы всю ответственность берете лично на себя, с угрозой произнесла Марина. Ну, напугала Марина. И чем? Ответственностью. Запомни, я ответственности не боюсь. Все, вопрос решен. Когда появится Клейменов, сразу ко мне. Марина резко развернулась на каблуках и вышла из кабинета. Когда она повернулась спиной к Орехову, по ее лицу скользнула еле уловимая улыбка, которая совершенно не вязалась с тональностью только что состоявшегося разговора. Марина проиграла, но почему-то втихую радовалась своему проигрышу. Клейменов, проходя к Орехову, поздоровался с Мариной, отметив при этом ее настороженный, как бы ожидающий чего-то, взгляд. «Какая картина у вас сложилась?» — спросила Марина, хотя по ее интонации чувствовалось, что не это интересует ее сейчас в первую очередь. «Ну, как вам сказать? В целом неплохо все. Так, подчистили местами кое-что. Так что защищать вас я готов, в случае чего». «Но случай этот маловероятен», — ответил Алексей на вопрос Марины. Алексей, как хороший юрист и, наверное, неплохой психолог, в университете им курс психологии все-таки читали, в поведении Марины почувствовал какой-то подтекст. «Поговорим потом», — подумал Алексей и открыл дверь кабинета Орехова. Орехов сидел за письменным столом и внимательно изучал какую-то таблицу. Услышав звук открывающейся двери и увидев входящего Клейменова, Орехов встал из-за стола, подошел к Алексею и пожал ему руку, сказав при этом: «С прибытием вас, Алексей Алексеевич!» «Доброе утро, Вадим Николаевич!» — ответил на приветствие Алексей. «Алексей Алексеевич, у меня к вам предложение. Сначала я хочу услышать от вас оценку состояния наших дел в России, а затем предложу вам новое, еще более сложное задание, которое также будет связано с разъездами». «Ну что ж, Вадим Николаевич, я готов». Орехов и Клейменов сели рядом за длинный стол заседаний. Алексей достал из портфеля папки, разложил на столе, открыл одну из них и начал: «Я считаю, что Экспо Инвест Плюс защищен по линии поставщиков. Вы приобретаете товар только у легальных фирм, а все, что на шаг дальше, вас не должно касаться. Но я и эти цепочки отработал. Вроде прямых наводок нет». Орехов удовлетворенно кивнул. «Как я и предупреждал на первой нашей встрече, слабым местом может быть таможня. Но бизнес-сервис дает гарантию», — продолжил Алексей. «С этим так называемым слабым местом мы долго мучились, пока не решили вопрос. Не волнуйтесь, здесь у нас прикрытие на самом высоком уровне. В самом Белом доме», — успокоил орехов. В Белом доме? — удивился Алексей. В Московском Белом доме. В доме правительства России, что на Краснопресненской набережной, — усмехнулся Орехов, угадав подоплеку вопроса Клейменова. Ну, тогда у меня все. Все остальное — мелочь, которую мы решили на местах в рабочем порядке, — подвел итог своему краткому докладу Алексей. Большое спасибо вам, Алексей Алексеевич. А сейчас я хотел бы с вами поговорить о следующем задании. Вы готовы? Готов, — ответил Алексей. Тогда мы сейчас прервемся. Пообщайтесь пока с Мариной, а мы подготовимся. С этими словами Орехов встал, давая понять, что их беседа по первому вопросу закончена. Как только Алексей вышел из кабинета Орехова, Марина встала из-за стола и провела Алексея в смежную боковую комнату, где стояли маленький круглый столик и три кресла. Столик был сервирован на две персоны фарфоровым кофейным сервизом. Марина предложила Алексею присесть, налила ему в чашку кофе из кофейника, затем наполнила другую чашку и присела сама. Отхлебнув из своей чашки, Марина протянула Алексею маленький листочек бумаги размером не больше визитной карточки с цифрами 50 тысяч и произнесла: «Это ваш гонорар в долларах за первую часть задания. Командировочный на вашей карточке не в счет. Вы довольны?» «Конечно». Алексей просто не мог быть недоволен. За две недели оплаченных поездок чистый доход составил почти 1,5 миллиона рублей. Обычные гонорары Алексея были раз в 10 меньше. «Куда прикажете зачислить эту сумму?» — деловито поинтересовалась Марина. Алексей задумался. «Это мой личный доход. К конторе отношения не имеет. Куда бы его зачислить?» Марина угадала вопросы, которые занимали Алексей, и задала наводящий вопрос. «Мы можем эти деньги перечислить на указанный вами счет в любом зарубежном банке, либо выдать наличными». «У меня нет счетов в зарубежных банках», — произнес Алексей. Марина выразила неподдельное удивление. «Вы всегда так в ладах с законом?» «Пока у меня не было повода нарушать отечественные валютные законодательства», — ответил Алексей. «А хочется все-таки нарушить законодательство», — съязвила Марина. «Ну, как вам сказать, Марина Сергеевна?» Марина не любила, когда ее называли по имени-отчеству, поэтому отрезала. «Как знаете. Хотите, мы вам поможем открыть счет в каком-нибудь приличном банке?» «Хочу», — неожиданно для себя согласился Алексей. «Тогда на ваше имя в одном из зарубежных банков будет открыт счет до востребования. Деньги придут переводом из Бразилии как гонорар за изданную там книгу. Вашу книгу». Видя удивление Алексея, Марина пояснила: «Надо же как-то объясняться с налоговыми службами и финансовыми разведками других стран. Потом зайдем вместе к Терезе Мироновне, и вы заполните бланки формуляров для открытия счета и поручение на перевод вашего гонорара». Алексей с Мариной поднялись к Альминской, где Алексей под диктовку Альминской заполнил и подписал несколько бланков, целиком доверившись опытному финансисту. Среди этих бланков были уже заполненные на компьютере его анкеты на получение многократной шенгенской и швейцарских виз, которые Алексей также подписал, не задавая лишних вопросов.